Он сказал: «Мелли, я так рад тебя видеть, ты так похорошела». Затем он зашел и крепко меня обнял, словно я только что вернулась из отпуска. Поначалу я даже говорить не могла, настолько была шокирована. А затем, словно удар в лицо, до меня дошло. Этот человек — причина, почему я заперта в этом месте уже несколько месяцев. Я оттолкнула его. Мое сердце билось, словно барабан. Весь гнев поднялся на поверхность, и я заявила, что хочу покинуть это место. «Ты не можешь меня держать в заперти». И он согласился со мной. «Я знаю, у тебя есть полное право злиться на меня, но я надеюсь, что однажды ты оглянешься назад на это время, на это место, и поймешь, как сильно оно пошло тебе на пользу. Ты поймешь, что это я делал ради твоего здоровья, твоей безопасности, и, что важнее всего, чтобы ты была жива». Я ответила: «Папа, я не собираюсь сводить счеты с жизнью, никогда не собиралась, и ты прекрасно это знаешь». А он возразил: «Я не хочу обсуждать произошедшее, я не хочу разрушать ту пользу, которую принесло тебе пребывание здесь. Мелли, ты такая сильная, я хочу, чтобы ты вернула свою жизнь». И тут от гнева не осталось и следа, и я упала на диван в слезах, потому что мне показалось, что он меня отпустит, и я наконец-то буду свободной. Я смогу снова обнять моих мальчишек. Надо было понимать, что так просто я не отделаюсь. Затем он сказал: «В следующем месяце мы запускаем парфюм Ocean, и нам бы очень хотелось, чтобы ты снялась в фотосессии с флаконом. Точно такая же фотосессия, как обычно. Что скажешь?» Я кивнула. Что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Отец добавил: «Смотри на это, как на тест». Я почувствовала, как с моего лица спал цвет, пока его слова укладывались в голове. Я уточнила, что имелось в виду, и он объяснил мне, что в дом приедет очень маленькая съемочная группа, и они проведут фотосессию на пляже. Мне дадут одежду и сделают мейкап. Прическа будет моей ответственностью, поскольку в дом никому нельзя заходить. Он сказал: «Тут дел на полдня максимум». Я спросила: «И тогда ты отпустишь меня?» Он заверил меня: «Если сможешь доказать, что ты достаточно сильная, чтобы справиться с фотосессией, и сможешь приемлемо себя вести, тогда да, вскоре после этого ты покинешь это место». Какое-то время я сидела и обдумывала его слова. Ко мне вернулся гнев, обжигающий лицо. Я хотела сказать «нет». Хотела заорать на него, что не буду делать то, что он просит, до тех пор, пока не освободит меня. Но я помнила, что у него на руках все карты, а у меня ни одной. Когда я промолчала, отец произнес: «Мелли, я полностью пойму тебя, если ты не чувствуешь себя в силах участвовать в этой фотосессии. У нас достаточно фотографий, где ты позируешь для других продуктов. Мы можем наложить туда парфюм и использовать их». Я сразу поняла смысл его слов. Он прямо говорил, что не так уж я и нужна. Угроза. Мне пришлось согласиться. Хорошо, я сделаю это. В ответ он улыбнулся, встал и ушел. Напоследок он бросил: «Они придут на следующей неделе, во вторник». И я почувствовала, что мне надо спросить его, какое сегодня число. Перед тем, как открыть дверь в кухню и уйти, он ответил мне. Я сидела на диване и слушала щелчок замка. 7 июня. Мне нужно многое переварить. Отец сказал, что я могу уйти. Мне просто нужно закончить фотосессию. Доверяю ли я ему? Есть ли у меня выбор? 13 июня. Завтра, в день, когда состоится фотосессия, будет ровно 4 месяца моего заточения. Завтра я уезжаю домой. Я вся дрожу от волнения. Я должна верить, что покину это место. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Я поговорила с ассистенткой, работавшей на фотосессии, в ночь, когда она вернулась. Она сказала, что передала Мел телефон, и я заняла выжидательную тактику. Я спросила ее, как дела у Мел, и девушка ответила, что Мел выглядит хорошо, но немного нервно. Затем я поинтересовалась, куда вас отвезли? И ассистентка рассказала, что их всех погрузили в микроавтобус и повезли на северо-восток от Лондона, к Бэри Сент-Эдмундс. Примечание. Бэри Сент-Эдмундс – город в Англии, расположенный в 60 километрах от побережья Северного моря. Конец примечания. Они остановились передохнуть, и после этого водитель протянул им повязки на глаза. Представляете себе? Она думает, что они были в пути где-то еще час после этого. Все сидели, не снимая повязок с глаз. Я всю ночь не сомкнула глаз в ожидании сообщения, и когда не получила ничего, то всерьез начала задумываться о том, правильно ли я поступила. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 14 июня 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Персонал просит оставаться в основной части дома. Терапия отложена на время визита. Пациент отказался от завтрака. Необходимо модифицировать медикаменты для вечернего приема пищи. Дневник. Страница 37. 14 июня. Сегодня день фотосессии. Я в панике. Я и думать не могу о том, чтобы остаться здесь больше, чем на один день, на одну минуту. Что если это мой единственный шанс рассказать людям о том, что тут творится? Я напишу записку, где выложу всю правду. Буду держать ее в лифчике и использую только при необходимости. Отчет персонала клиники Сивью. Дата 14 июня 2022 года. Инициалы сотрудника СС. Пациент находится в состоянии возбуждения.